Глава пятая. В эту ночь в замке из господ не спал никто. А нет, пожалуй, один все же спал. Василий, неожиданно причисленный к господам. Ланс, обративший внимание на то, что Гизби весь остаток дня ходил мрачный, когда на взгляд Ланса он должен был радоваться благоприятному освобождению из рук разбойников его брата и жены, мучился в раздумьях по поводу такого его поведения. Мысль, что Адель может быть права, и это нападение организовал Гизби, все больше крепла в нем. Неудавшееся нападение разбойников сполна объясняло мрачное настроение Гизби. Ланс не мог уснуть, мучаясь в сомнениях. Он не хотел верить, что то, что сказала Адель, могло быть правдой. Не выдержав, он встал и подошел к окну. Гизби тоже не спал. На это указывал свет в окне его комнаты. «Глубокая ночь. Почему он не спит?» — тихо спросил сам себя Ланс и, недолго думая, открыв пошире окно, вылез на карниз, идущий вдоль крепости под окнами. Ланс не первый раз пользовался этим карнизом, и поэтому, невзирая на темноту, уверенно двинулся по нему к комнате Гизби. Вот и нужное окно. Ланс заглянул в него. Да, Гизби действительно не спал, он даже не раздевался, сидел за столом и явно чего-то ожидал. Заинтересованный Ланс тоже решил обождать и понаблюдать за происходящим в комнате брата. Он вспомнил, как в детстве с этого карниза подглядывал за братом, который был намного старше его и, в отличие от Ланса, не любил проводить ночи в одиночестве. Сейчас Ланс, разумеется, так бы не поступил, но что же он делает ночью на карнизе? Лансу стало стыдно за необоснованные подозрения брата, и он уже собрался уйти, когда дверь в комнату Гизби приоткрылась, и вошел слуга, а следом за ним незнакомец. Ланс очень хотел рассмотреть его, но тот был одет в длинную накидку, полностью скрывавшую тело, и в придаче к этому он все время стоял так, что его лицо было в тени глубокого капюшона. Гизби поднялся навстречу незнакомцу и о чем-то с ним заговорил, встав так, что Ланс вообще почти не видел того. То, что это мужчина, Ланс убедился по донесшемуся голосу, но из-за закрытого окна разобрать, о чем говорили, не мог. Незнакомец пробыл недолго и вскоре вышел в сопровождении слуги. Ланс быстро вернулся в свою комнату и, по-прежнему не одевшись, выскочил в коридор. Пробежал по нему, и, никого не встретив, он выбежал во двор через ближайшие двери. Однако и здесь было пустынно. Так и не отыскав таинственного незнакомца, Ланс вернулся в свою комнату. Встреча ночью Гизби с незнакомцем подтверждала слова Адель. Он не знал, как ему быть, и решил сначала поговорить с Гизби, но решиться на это не смог. Обвинения, которые он собирался предъявить брату, были серьезными, и Ланс сам в них до конца не верил. Вильд, привыкший за последнее время спать где угодно, на мягкой постели в крепости не мог почему-то уснуть. Промучившись довольно долго, но так и не уснув, он решил прогуляться, решив Василия не будить. Одевшись, он тихо вышел из комнаты и, убедившись, что в двух комнатах тоже все еще горит свет, прошел во двор. Эта крепость отличалась от виденных ранее Вильдом. Невысокая, но довольно большая по площади, она не была окружена крепостной стеной. С одной стороны, к ней примыкала деревня, за которой протекала река. С другой — дикие угодья, лес, озеро, о котором ему было известно. Гизби был любителем охоты, и эти земли использовал для этой цели. Вильд, дойдя до ближайших деревьев, остановился, наслаждаясь ночной свежестью. Вдруг между деревьев он заметил чей-то силуэт. Кто-то крался от крепости к лесу. Было видно, что хоть человек скрывался, но делал это не особенно усердно, видимо, считая, что среди ночи его никто не увидит. Заинтересовавшись, Вильд направился следом. Чтобы не спугнуть преследуемого, он держался на расстоянии достаточном, чтобы не потерять цель из вида, но и так, чтобы та не заметила его случайно. Вильд, конечно, мог бы подумать. Ночью одному в лесу, что он там забыл? Но эта мысль не пришла ему в голову, потому что преследовал он женщину. Вот кто она? И что делает ночью одна в лесу? Незнакомка остановилась возле дерева. Вильд тоже остановился, спрятавшись за ближайшее. Может, его заметила? Нет, женщина смотрела в другую сторону. Она кого-то ждала. Вот и он. Мужчина появился через несколько минут ожидания, подойдя тихо и незаметно. Вильд взялся за меч, собираясь защитить женщину, но тут же убрал руку. Незнакомка с радостью бросилась в объятия к мужчине, который страстно ее поцеловал в ответ. Он явно пока что не будет ее убивать. Оставаясь в его объятиях, незнакомка немного отстранилась от него, и они принялись о чем-то говорить. Вильд снова положил руку на меч. Он стоял далеко, чтобы разобрать разговор, но голос, эту мурлыкающую манеру говорить, Вильд узнал сразу. «Адель? А мужчина? Кто он?» Его голос показался Вильду тоже знакомым, совсем недавно он где-то слышал его. Вильд перебирал в памяти возможных обладателей этого голоса, он перебрал всех, кого встречал в крепости, никто не подходил, но он был уверен, что слышал этот голос. Пока Вильд затаился и наблюдал, Адель разговаривала с незнакомцем в десятки метров от него. «Огби, мы так не договаривались. Зачем нужно было привязывать нас к дереву? Что, если бы не этот князь Василий, сколько бы я привязанная стояла?» «Адель, в крепости всполошились бы, не вернись вы к ужину. И обязательно отыскали бы тебя. Кроме того, я не мог удержаться, чтобы не связать тебя. Тебе же понравилось, признайся. А этот, кто он там, князь, он убил моих людей. Откуда он появился?» «Не знаю, для меня это было такой же неожиданностью, как и для тебя. Ты принес?» «Да». Огби протянул Адель ее серьги. «Адель», — он начал целовать ее, — «я добуду тебе золото сколько захочешь. Выходи за меня». «За тебя, Огби? Как тебе могло такое в голову прийти?» — сердито произнесла Адель. «Я выйду только за князя Ланса». «Ланс, Гизби, между ними нет никакой разницы». «Ты не прав. Гизби совершенно не слушает меня, а Ланс, он другой. Он делает все, что я ему говорю. Он убьет Гизби, и я выйду за него». «Я говорил тебе, Адель, я могу убить Гизби». «И Ланса?» «Ты хочешь, чтобы я убил Ланса?» «Нет, я пошутила. Утром князь Василий покинет замок. С ним можешь делать все, что захочешь». «Убить?» «Они убили твоих людей, и ты спрашиваешь у меня, убить их или нет?» «Будь я на его месте, я бы тоже убил всех, кто причинил тебе боль. Ты так кричала, что я сам поверил, что тебя убивают», — рассмеялся Огби. «Все, Огби, мне надо идти», — промурлыкала Адель, отвечая на его поцелуи. Она высвободилась из его объятий и побежала к крепости. Вильд все это время наблюдал со стороны. Увидев, что Адель побежала обратно, он решил проследить за незнакомцем, но тот незаметно исчез. И Вильду ничего не оставалось, кроме того, как вернуться в замок. Подходя к крепости, он вдруг вспомнил, где слышал этот голос. Это был голос главаря разбойников. Вильд не понимал, что связывает Адель разбойника. Любовная связь или что-то другое. Он решил никому, кроме Василия, не рассказывать про ночные события. На следующее утро, пребывая в хорошем настроении, князь Гизби предложил гостям осмотреть его конюшню с целью подарка им двух великолепных боевых жеребцов. Гости с радостью согласились, и все четверо, так как Адель решила составить им компанию, отправились на конюшню. Воспользовавшись отсутствием Гизби в крепости, Ланс решил осмотреть комнату брата. Это было не в его правилах рыться в вещах брата, но, так и не поговорив с ним о своих подозрениях, он решил сам поискать доказательства вины Гизби. И, не обнаружив там ничего подозрительного, стал просматривать бумаги на столе. Во время этого процесса его взгляд упал на потайной ящик стола. Несложная последовательность действий, и ящичек оказался открыт. Ланс не верил своим глазам. «Это серьги Адель, те самые, что похитил разбойник». «Адель была права», — прошептал он, схватив серьги, направился к Гизби, предполагая, что тот все еще в конюшне. И оказался прав. Все четверо были в конюшне. Гизби резко замолчал, не договорив, когда в конюшню вбежал Ланс. Едва сдерживая себя от гнева, он подбежал к брату и, не замечая остальных, закричал: «Как ты мог, Гизби? Как ты посмел?» Недоумение во взгляде Гизби сменилось негодованием. «Что ты позволяешь себе, Ланс?» «Ты нанял тех разбойников, что напали на меня и Адель у озера. С одним из них ты встречался сегодня ночью в своей комнате. И это я нашел у тебя в столе. Это серьги Адель, которые похитили разбойники. Ты такой жадный, Гизби, что они тебе серьги вернули. Ты хотел убить Адель и меня. Что тебе нужно, Гизби? Не из-за этих же сережек нападение было». Адель с изумлением смотрела на сережки. «Как ты мог, Гизби?» Прошептала она и выбежала из конюшни. Вильт и Василий вышли из конюшни еще в самом начале, когда только Ланс вбежал туда, оставив братьев наедине. «Вильт, нужно рассказать князю про княгиню и разбойника». «Нет, он не поверит, княгиня сама должна ему рассказать. Убеди ее сделать это». «Я?» — удивился Василий. «Конечно, меня она и слушать не будет, ты же князь». Оставшись вдвоем с братом, Гизби наконец понял, в чем его обвиняет брат. «Ланс, как ты мог такое про меня подумать? Ты мой брат. Я всегда защищал тебя. Я никогда не посмею даже подумать, что тебя можно убить. Не то, что сделать. А незнакомец в твоей комнате?» Гизби молчал. Он не мог рассказать про незнакомца ночью. Не мог признаться брату, что договорился с цыганом похитить на привале у его гостей коней, которых он сам же им подарил, а потом выкупить их у цыгана. Глупо покупать своих коней, но расстаться с ними Гизби никак не мог. И признаться в этом брату тоже не мог. «Как эти серьги оказались в твоем столе?» «Понятия не имею». «Ты был в моей комнате без моего ведома? Что за человек был ночью у тебя?» Продолжил стоять на своем Ланс, не обращая внимания на вопросы брата. «Я решил, ты про него говоришь. Это цыган. Я нанял их украсть у князя Василия моих коней и вернуть мне. Поверь, брат, на меня как помутнение нашло, и я не мог с ними расстаться». Все же сдался Гизби, решив, что правда пусть и неприятна, но не так уж страшна. «Отмени немедленно!» «Да, брат, я обязательно все отменю. Но откуда серьги?» «Я не знаю, брат, честно. Может, Адель сама забыла их у меня в комнате, а я нашел их и положил в стол?» «Они же были на ней у озера». «Уже не так уверенно», — произнес Ланс. Как бы неправдоподобно это ни звучало, но Ланс хотел верить словам Гизби. Он кивнул в знак примирения, а Гизби обнял его. Они вышли из конюшни, словно никаких обвинений не было озвучено, и Ланс не подозревал своего брата неизвестно в чем. «Князь, пойдемте на завтрак», — обратился Гизби к Василию, найдя того рядом с конюшней. И, получив согласно кивок, все четверо направились обратно в обеденную залу. За завтраком стояла тишина. Адель размышляла над тем, что ей предпринять, чтобы задержать князя Василия до следующего утра. Разумеется, она не собиралась ничего рассказывать Гизби. А если князь Василий уедет сразу после завтрака, то, не дождавшись признания Адель, все сам расскажет ее мужу. Князь Гизби размышлял над тем, успеет или нет посланный им слуга отменить все у цыган. Ланс думал о том, что не должен был сомневаться в брате. Василий, видя озабоченное лицо Гизби, размышлял, призналась ли ему Адель или нет. Вильда за столом не было. Он стоял сбоку чуть позади Василия и наблюдал, как тот с аппетитом грызет перепелиную ножку. «На охоту!» — неожиданно произнесла Адель. «Дорогой, почему бы тебе не позвать князя Василия на охоту?» Поехать на охоту было единственным решением, которое пришло Адель в голову. «Князья будут долго решать, на кого охотиться, потом выбирать место. Организовать хорошую охоту — не быстрое дело, и раньше следующего утра она вряд ли состоится. А на охоте всякое может произойти». «Да, князь Василий, почему бы нам не поехать на охоту?» — обрадовался Гизби. «Если князь Василий задержится, то слуга точно успеет отменить все у цыган». «Почему бы и нет?» — решив, что Адель нужно время, чтобы признаться, Василий согласился. «Как вы, князь Василий, смотрите на то, чтобы поохотиться на медведя?» «Нет», — категорично ответил Василий. Воспоминания о недавней охоте на медведя были настолько яркими, что в ближайшее время охотиться на медведя он точно не хотел. «На косуль», — предложил Гизби. «Можно», — согласился Василий. Как Адели предполагала, подготовка к охоте затянулась, и сама охота была назначена на следующий день. Наутро за завтраком Гизби сообщил две новости. Первое — это приезд кузина с сыном. На довод Адель, что она недавно была у них, Гизби удивился, почему Адель это сказала так, словно не желает этого приезда, и кроме того, в прошлый раз кузина была проездом и не застала Ланса, которого сильно хочет увидеть. Вторая новость касалась охоты. Охоты на косуль не будет. Охотиться будут на волков. Стая волков в соседних угодьях стала часто наведываться в земли Гизби. Вот и сегодня, по сообщениям мужиков, волки ночевали в молодом лесу, где продолжают находиться и до сих пор. Численность стаи волков нужно было обязательно уменьшить, а лучше вообще свести к нулю, что и предложил Гизби. Слушая Гизби, Адель поняла, что, кажется, начинает терять контроль над ситуацией. Ни приезд его кузина отменить, ни перенести охоту на прежнее место она не могла. Между тем, сразу после завтрака мужчины пошли вооружаться и обсуждать стратегию охоты. Гизби предоставил гостям свои луки со стрелами, а стратегия была незамысловатой. Мужики, обойдя волков полудугой, с факелами в руках и собаками, погонят тех прямо на господ. Разумеется, с дополнительной охраной. Единственное, чего тревожился Гизби, чтобы случайно не подожгли лес. Быстро добравшись до места охоты верхом, господа разделились. Вильд и Василий остановились в стороне от остальных, предоставляя возможность хозяевам получить главные трофеи с охоты. Коней же оставили в стороне, чтобы те случайно не испугались и не понеслись. По плану они все равно не должны понадобиться во время охоты. Пока шли последние приготовления, Вильд рассматривал место предстоящей охоты. Им оказался молодой лес с поразительно густыми кустами, которые во многих местах полностью перекрывали обзор, и никак нельзя было понять, что происходит за ними. На взгляд Вильда это было плохо и могло преподнести неприятный сюрприз. Василий же в это время достал лук и еще раз проверил его тетиву, привыкая заново к нужной силе натяжения. «Готов?» — спросил он у Вильда. «Да к чему тут готовиться? Я на охоте, что ли, не бывал? Мне только не нравятся кусты эти. Если волки выскочат из-за них, то мы можем не успеть перебить всех». Откуда-то с другой стороны леса, примерно напротив того места, где остановились хозяева замка, донеслись крики мужиков и стали приближаться. «Началось», — произнес Василий, накладывая стрелу на тетиву. Вильд не отставал от него, тоже приготовившись стрелять и внимательно смотря на лес перед собой. Из леса начали доноситься звуки погони и злой рык загоняемых волков, который практически перекрывал крики мужиков. Неожиданно прямо напротив Вильда зашевелились кусты, и из них выскочил мальчик, тут же споткнувшийся и упавший на землю. С трудом успев удержать стрелу, Вильд выругался. Мальчишка же вскочил на ноги и рванул прямо на них. По нему было видно, что он перепуган до такой степени, что способен лишь беззвучно раскрывать рот на бегу, но ни звука из себя выдавить не может. Взвизгнула тетива, и мимо мальчишки пронеслась стрела, впиваясь в тушу волка, выметнувшегося следом за ним. Вильд и Василий показывали удивительную скорость стрельбы. Стрела за стрелой вонзались в волка, но тот продолжал упорно нестись прямо на мальчика, никак не реагируя на все происходящее. Зверь уже превратился практически в ежика от количества попавших в него стрел, но все равно продолжал бежать. Выругавшись, Василий отбросил лук в сторону и побежал вперед прямо навстречу бегущему мальчишке и волку. Несколько мгновений, и он оказался около парня, схватив его на руки. Но больше ничего толком сделать он не успел. Волк взмыл в прыжке, а Василий лишь смог повернуться, подставляя под зубы того свое плечо в кольчуге. Зубы клацнули по металлу и соскользнули, так и не причинив вреда. Но кроме зубов был и сам волк, который навалился всей своей тушей на Василия с мальчиком, придавливая их к земле. Не успел он еще что-либо сделать, как его сбил с Василия мощный удар, а в следующую секунду его голова покатилась по земле, срубленная ловким ударом меча Василия. «Силен!» — только и смог выдавить из себя Василий, поднимаясь на ноги. «За тебя, дурака, испугался!» — беззаботно огрызнулся в ответ Вильд, смотря куда-то назад, как мальчишка. «Цел вроде», — ответил Василий, ставя того на землю и внимательно осматривая. «Цел, крови не видно, только перепугался сильно. Эй, малец, ты откуда здесь?» Но парень в ответ лишь испуганно посмотрел на него, не в силах выдавить из себя и звука. «Уводи его», — коротко приказал Вильд. Василий оглянулся и посмотрел туда же, куда смотрел Вильд. Прямо на них из кустов неслось еще три волка. Не задавая лишних вопросов, он снова схватил мальчишку и со всех сил побежал прочь, туда, где были видны слуги с лошадями. Вильд же лишь удобнее перехватил свой клинок, понимая, что до лука он добежать не успеет, да и не поможет тот ему, слишком уж малое расстояние. Когда один из волков вырвался вперед, обгоняя остальных, Вильд рванул ему навстречу. Казалось, тот даже оторопел на миг от такой дерзости, но быстро пришел в себя и прыгнул прямо на наглого двуногого. Вильд же только этого и ждал. Точно выверенный шаг в сторону, замах мечом и его лезвие вспарывает так неосторожно подставленное брюхо. Очередной шаг. Разворот, и Вильд оказался повернут лицом к двум оставшимся волкам, которые как-то растерялись от такой быстрой расправы над их собратом, резко затормозив и начав обходить его по сторонам. «Давайте!» — подбодрил их Вильд, и те будто поняли его. Оба волка сорвались с места и понеслись на него, все больше и больше разгоняясь. Вильд же замер на месте и спокойно смотрел на приближающихся зверей. В самый последний момент, когда между ними оставалось всего лишь несколько метров, он прыгнул в сторону, пропуская обоих противников мимо себя. Еще мгновение, и он атаковал их. Быстрые удары, один из волков обзаводится кровавой раной на морде, проходящей по глазу. Еще один удар, и уже второй волк обзаводится раной на своей шкуре. Если смотреть за боем со стороны, то могло показаться, что Вильд танцевал, ловко избегая ударов зверей и не забывая наносить свои. Сколько так продолжался бой, никто не мог сказать. Ведь кроме Вильда его никто не видел. Да и тот был его непосредственным участником, а не наблюдателем, и время для него текло по-своему. В какой-то момент в их смертельный танец вмешался посторонний, всадив стрелу в шею одного из волков. Именно в этот момент бой был решен. Но, воспользовавшись предоставленной возможностью, Вильд за несколько ударов добил раненого сильнее всего волка, а затем покончил и со вторым, в которого уже успели всадить несколько стрел. Закончив сражаться, он позволил себе осмотреться и увидел Василия, бегущего к нему с луком. «Ты как?» — спросил Василий, подбежав. «Нормально», — ответил Вильд и поморщился. Несмотря на крепкую куртку, удары волков хоть сильно и не зацепили его, но синяков точно оставили предостаточно. Ведь уклоняться от всех атак ему не удавалось при всем его желании. Это не говоря про порванную куртку. «Что с мальчиком?» «Он в порядке услуг. Поможешь им?» — спросил Василий, кивнув в сторону, где Ги с Бесланцем все еще продолжали сражаться с другой частью стаи. На земле было видно три волчьи туши, и еще три волка продолжали атаковать, почему-то не убегая. «Сами справятся, не будем отнимать у них радость победы над врагом», — ответил Вильд, быстро оценив складывающуюся там ситуацию. «Пошли к ним, думаю, они скоро закончат». И оказался прав. Еще несколько минут, и с волками было покончено. Стоило бою завершиться, как к господам подбежали слуги вместе с мальчишкой, которому сильно удивились и обрадовались Ланс с Гизби. Оказалось, что Вильд с Василием спасли их племянника, который непонятно как оказался в лесу. Уже позже они узнали, что, подъезжая к крепости, мальчик, уставший от долгой поездки, попросился немного прогуляться. Кузина, зная, что они близко от крепости брата, не сочла это опасным. Тем более, что и сама хотела привести себя немного в порядок перед появлением в крепости. Никто из слуг сразу не заметил, что мальчик исчез в кустах. Они начали его искать, только когда услышали крики и поняли, что близко охота. Все были настолько встревожены произошедшим, что только когда трофеи привезли в крепость, Гизби заметил, что стрелы в одном из волков, бежавших за мальчиком, были не только его. Это были совершенно незнакомые стрелы, и Гизби никак не мог сообразить, чьи они и как оказались в волках. Зато Адель знала, чьи это стрелы. Однако тоже не понимала, почему они волки, а князь Василий еще жив. «Знатная охота вышла. Ее нужно отметить», — громко произнес Гизби, смотря на Василия взглядом, говорящим, что отказа он не примет. И Василий согласился. И, понятное дело, никуда они с Вильдом в этот день не уехали. Утро же следующего дня началось с непонятной суматохи в крепости. Еще не отойдя до конца от вчерашнего пира, который устроил Гизби, Василий и Вильд вышли в коридор из своей комнаты, не понимая, что случилось. На нападение не было похоже, однако что-то все же произошло и переполошило всю крепость. Поймав первого попавшегося слугу, они попытались у него узнать, что же случилось, но тот в ответ что-то невнятно произнес и сразу же побежал куда-то дальше. Переглянувшись, Василий с Вильдом решили для начала полностью проснуться, одеться и вооружиться. А если они понадобятся, то за ними пришлют. Слугу за ними все же прислали, но не для того, о чем они думали. Их позвали на завтрак. Там же они увидели хмурых Ланса и Гизби. «Адель пропала, вы не видели ее?» — спросил Гизби, как только они вошли в трапезный зал. «Не видели, а что, совсем пропала?» — спросил Василий. «Совсем. Мы перевернули всю крепость в ее поисках. Ни следа. Но вы садитесь, князь Василий, позавтракайте». В это время Ланс пристально смотрел на Гизби, мучаясь в сомнениях. «Не виновен ли тот в пропаже Адель, ведь она же говорила, что он хочет убить ее?» Но нет, Лансу не верилось в это. Слишком уж искренне Гизби переживал ее пропажу и слишком усердно искал ее. Да и стоит вспомнить только его лицо в тот момент, когда слуги сказали, что Адель нет нигде в замке. Нет, он не виноват в этом. Стоило прийти к такому выводу, и Лансу сразу же стало гораздо легче. Адель, связанная, лежала на дне повозки и не понимала, как Огби мог так поступить с ней. Вместо того, чтобы убить князя, он похитил ее. «Ничего, пусть он только развяжет меня, сразу об этом пожалеет», — думала Адель, строя планы жестокой мести. Сабина смотрела на маленькую птичку, влетевшую в открытое окно и опустившуюся на стол перед ней. «Я был убедительным?» — спросила птичка, прыгая по столу. «Да, Вильгельм, Огби сделал, как ты ему сказал. Ты совершенно прав». После разговора птичка взлетела и попыталась сесть на грудь Сабины, схватившись лапками за край платья. Сабина ловко отмахнулась от нее, мешая ей осуществить задуманное. Птичка отлетела на середину комнаты и села на пол, и в ту же секунду превратившись в олева, который выжидающе смотрел на Сабину. Та улыбнулась ему и, немного отойдя от стола, через мгновение превратилась во львицу. Лев замер, глядя на нее. Он наслаждался. Все в ней было совершенным. Кончик хвоста львицы нетерпеливо дернулся. Лев зарычал. От его рыка дрогнули стены замка и тут же исчезли. Лев и львица стояли на дне ущелья. Лев, как котенок, поднялся на задние лапы и прыгнул к львице.